Друзья, всем привет! Сегодня я постараюсь действительно сделать короткий обзор. Сейчас по боевой обстановке. Так, боевая обстановка. У нас есть успехи на Времевском выступе, при этом там на двух участках и в районе Старомайорского противник понес серьезные потери. И на соседнем участке, сейчас, чтобы не ошибиться с названием, пом-пом-пом, так, в направлении Приютного удалось продвинуться нашим подразделением. Вот, то есть это плюс. Стоит отметить, что предварительно, как мы помним, с Фремевского выступа были переброшены подразделения морской пехоты. Как оказалось, их перебросили на Херсонское направление, где они пошли в наступление. Да, мы это обсуждали 17 числа. Они атаковали наши позиции, до сих пор там идут бои, но нашим подразделениям удалось их изолировать ближе к реке. И сегодня на Херсонском направлении там серьезно отработали по позициям ВСУ, что им пришлось выжившим и раненым как-то перебираться на свой берег. Вот. И вот на Временском выступе, когда они ушли, туда зашли подразделения территориальной обороны, если не ошибаюсь, 108, подразделения 118-й бригады территориальной обороны, 128-й бригады территориальной обороны и 58-й бригады ВСУ. Вот. Ну и, видимо, они воюют хуже, чем морпехи. Вот. Ну, объективно, даже если у них такой же опыт и там такие же рейнджеры, да, то когда одно дело, когда на позициях подразделения находятся долгое время, они привыкают к обстановке, ориентируются и знают, как действовать, быстро принимают решения. Когда заходят новые подразделения, они очень долго, скажем, привыкают к новым обстоятельствам, какими бы опытными они ни были. Особенно если ранее по ротации они на этих территориях не находились. Вот. Но в любом случае у нас бойцы на этом направлении это просто стальные бойцы. И вот понемногу они выдавливают противника в направлении и двигаются в направлении Великой Новоселки, да? Вот. На Донецком направлении Авдеевка. У противника все плохо, судя по радиоперехватам, там командиры отказываются находиться с личным составом на передовых позициях. Естественно, в том числе из-за этого теряют свой авторитет. Бойцы деморализуются от этого. Скажем так, не хватает резервов на ближайших участках. Ближайших к Авдеевке, поэтому начали перебрасывать и подразделения Сумской области. Там, по-моему, 101-ю бригаду перебрасывают территориальной обороны. Сейчас точно скажу. Извините, что я подсматриваю шпаргалку. Просто сейчас времени немного. Хочу успеть. Да, 101-я бригада территориальной обороны переброшена с Сумской области. Она Авдеевское направление. Ну, под Авдеевку. Вот. На Авдеевке, конечно, наши ребята совершают невозможное. Во-первых, Терекон, который удалось взять под контроль, успешно обороняет, что противник пытается огрызаться. Ну и продолжает продвигаться на разных участках, зажимая Авдеевку. То, что противник начал перебрасывать даже в Сумской области резервы, ну, это говорит о том, что есть некий дефицит. Но это не мудрено после летних неудач и просто огромных потерь. И вот осенняя кампания у противника также не задалась. Вот. Поэтому я думаю, что такие законы математики, они работают. Поэтому я думаю, будут успехи. На этом направлении будут успехи уже в ближайшее время. И что-то мне подсказывает, что на других участках фронта также в ближайшее время, возможно, до середины ноября, если такие же тенденции сохранятся и по переброскам противника на Авдеевское направление, то есть там такая получается Авдеевская мясорубка для ВСУ, если они уже начали перебрасывать даже с Запорожского направления подразделения, в то время как сами начали уходить на Запорожском направлении в оборону, то ситуация у них не очень хорошая. И вот это наступление на Херсонском направлении, оказавшееся авантюрным, ну, в принципе, мы и предполагали, что на этом направлении, на Херсонском, попытаться развить какой-то серьезный успех у них не получится. Особенно при условиях превосходства в авиации с нашей стороны. Вот, поэтому посмотрим. Интересные времена наступают. Я думаю, что они создают на некоторых направлениях пустоту. И, возможно, у нас где-то попытки прорыва фронта будут успешны. Я думаю, до середины ноября мы это увидим. То есть сейчас мы видим сначала Авдеевской операции, да, у нас Купянское направление продолжается, скажем так, наши продолжают наступать, двигаться медленно, но тем не менее. А вот Южно-Донецкий, Авремьевский выступ, да, мы двигаемся. Плюс там на Запорожском направлении есть некоторые успехи, небольшие, но есть. Поэтому я думаю, что, как вчера говорил, что мы сейчас, в принципе, инициативу перехватили, ну, глобально, на большинстве участков. И теперь по логике, эта инициатива принесет плоды в виде прорыва фронта. Поэтому я уверен, что откроются еще некоторые участки, где мы прорвем и будем наступать уже по позициям противника вглубь. Ну, посмотрим. Надеюсь, эти прогнозы осуществятся. Отдельно хотел бы сказать там, по вчерашнему, да, то есть некоторые в комментариях пишут, что зачем нам что-то делать, там какую-то моду создавать, вовлекать других граждан, этим должно заниматься государство и так далее, да? При этом те же комментаторы пишут, что вот у нас государство что-то там неправильно делает, все медленно, совершает ошибки и так далее, да? То есть человек говорит, что вроде как государство не справляется, государству нужна помощь, и в то же время говорит, что нам ничего не нужно делать, нужно ждать, потому что это должно делать государство. Ну, вот я уже в комментариях писал, приведу примеры. Это начало специальной военной операции и квадрокоптеры, да, то есть беспилотники. Вот представьте, если бы общество в лице там, ну, телеграм-каналов, в первую очередь, не подняли клич по поводу того, что нам срочно нужно войска закупать, доставлять квадрокоптеры и вообще любые возможные беспилотники. Представьте, что бы было. То есть, где бы сейчас была линия фронта, если бы в наши войска максимально быстро, благодаря волонтерам и благодаря вашей, в том числе, помощи, да, всех, кто вовлечен, то есть это вот граждане, которые просто ну, скажем, пришли на помощь армии, пришли на помощь армии и обеспечили армию всем необходимым, ну, насколько это возможно для гражданских. Представьте, если бы этого не произошло, и мы все ждали, когда государство решит эту проблему. Проблема с беспилотниками типа квадрокоптер начала решаться, но по моим наблюдениям, она начала решаться. Ну, наверное, ну, где-то в конце зимы, в начале весны этого года. То есть через год специальной военной операции. Когда уже реально начали поставляться беспилотники именно от министерств в войска. Когда начали закупаться, там, попытки что-то производить в этом направлении и так далее. Ланцеты активно стали применяться. Вот именно активно и эффективно. Где-то в мае этого года. FPV-дроны, вот противник отмечает активное применение FPV-дронов с нашей стороны. И при этом противник, вот многие украинские вояки в сетях говорят, что у нас их применяют чаще, чем их применяет противник. То есть эффективность, да, у нас есть там бобры, упырь, русский беспилотник, Судоплатов и другие инициативные группы, которые создают FPV-дроны, передают их на фронт. сами летают на них, бьют врага, да, совместно там, на позициях наших. И вот до сих пор, ну, насколько мне известно, на государственном уровне вопрос производства FPV-дронов, ну, не решен. Но давайте будем ждать, давайте не будем ничего делать. То есть кто-то так предлагает. Поэтому тут, ребят, вопрос в том, что там, пока мы будем ждать, на передовой наши ребята гибнут. И фронт может оказаться, учитывая современные информационные технологии, на любой территории, в любом регионе нашей страны. Вот, поскольку противник еще одновременно, ну, в лице Запада, западных спецслужб, конечно же, отрабатывают вопросы раскачки внутри общества и тому подобное. Поэтому, ну, не хочу заострять на это внимание, уже неоднократно говорили. Поэтому, друзья мои, нужно вовлекать друзей, знакомых, сотрудников на работе. Нужно рассказывать, что происходит. Нужно стараться это делать. Насчет зэшек, ребят, ну, у кого там действительно какие-то серьезные проблемы, они понимают, что он зэшку повесит на машину и ее сожгут во дворе и так далее. Конечно, не нужно идти на крайности. Это был пример того, как можно вовлечь, используя такой инструмент, как мода. То есть нужно, чтобы те, кто в теме, не чувствовали себя в нашем обществе белыми воронами. Вот нельзя, вот чтобы так было. Нужно, чтобы те, кто не в теме и не хочет вовлекаться в тяжелые для страны времена, вот они должны чувствовать себя белыми воронами. И тогда они будут сидеть тихо, и кто там что кому сожжет или разобьет, или колеса проткнет. Они будут сидеть тише воды, ниже травы, когда они будут понимать, что они в подавляющем меньшинстве. А так мы в меньшинстве, конечно. Поэтому, ребят, вот каждый вполне себе может хотя бы там трем людям, ну, донести эту информацию и объяснить, что все находятся в одной лодке, да, что идут исторические события, которые могут, скажем так, здесь уже вопрос быть или не быть. Вот и все. Поэтому будьте разумными, будьте мудрыми, и в принципе у всех все получится, я уверен в этом. И главное, что будьте вместе, дружите с соратниками, общайтесь с соратниками, вовлекайте новых людей вот в эту тему, да, чтобы нас было больше, чтобы зэшек было больше, чтобы помощи от общества для армии было больше. И тогда вместе, чем быстрее нас будет больше, тем быстрее закончится война нашей победой. То же самое было в 2014 году. Вот то же самое. В 2014 году ополчение ДНР на конец августа насчитывало примерно, ну, 13 тысяч штыков. Да? Учитывая, что Донецк и Донецкая область — это один из самых густонаселенных регионов тогдашней Украины был. Там примерно 5,5 миллиона проживало. Это в городе и в области. А ополчение только около 14 тысяч. Да? Из них почти половина — это приезжие из других регионов и так далее. Потому что, ну, общество, то есть, ну, было очень много людей, которые просто, ну, долго думали, долго решались. Потом уже осенью, зимой, да, потом уже местные начали приходить, приходить. Но вот этот критический момент, если бы летом нас было не 13 тысяч, а хотя бы 30 тысяч, то опять же, линия фронта, может быть, была бы где-то более на запад уходила, понимаете? То есть вот эти моменты нужно учитывать. И каждый посильно, а что сложного, просто общаться с людьми и объяснять людям, что происходит и почему нам нужно объединяться перед общей угрозой, перед общим врагом, и пытаться думать, как помочь фронту, как помочь нашей армии. Вот и все. Друзья, ну, я думал покороче сегодня, но извините, что все равно, может быть, понудел вам тут немного. Спасибо, что нас смотрите. Все, огромное вам спасибо. До завтра.